Белое, нетронутое загаром, личико Мариэллы было милым. Большие зеленые глаза, слегка вздернутый озорной носик, покрасневшие щеки после мыла и горячей воды, россыпь мелких, почти незаметных веснушек. Вряд ли она, то есть теперь я, была красавицей, но абсолютно точно обаятельная и вполне могла бы привлекать к себе внимание, если бы могла правильно подать себя. Я распустила длинные рыжие волосы, они доставали до самой талии. Красота. Да, девушка была слегка полновата, но это не сильно портило ее, но для меня точно было в новинку. Я всегда была тощей, кожа до кости. Что уж тут говорить, я часто недоедала, денег было немного. Могла неделю сидеть на пачке самой дешевой гречки и недорогих сосисках. Есть раз или два в день для меня было обыденностью. А не ужинала я практически никогда, разве что когда Славик. Так, я одернула себя. Лучше сейчас об этом не думать. Пощупав себя за пухлые бока, скрытые массивным платьем, я подумала, что месяц-другой на здоровой еде решат проблему. Маришка-пухляшка. Я хихикнула. Вот так детское прозвище. Видимо, очень уж любила девочка сладости. Решив поскорее отмыться, я стянула с себя ужасное платье. Не без проклятия и кряхтения. Даже случайно оторвала где-то пуговицы или крючки, не разобралась. Вода уже набралась, и я опустилась в горячую воду, предварительно капнув туда розового масла. Буквально пару капель. Меня окутало приятное и расслабляющее тепло. Аромат стоял такой, что мне показалось, будто мне 5 лет и я в деревне. И вокруг цветут розы, жарит летнее солнышко. Как же приятно. Леди Эванс выдернула меня из полузабытья Грейс, которая успела войти. Вы сами смогли раздеться, даже не подождали, чтобы я помогла вам помыться, мыть меня. Я что, немощная? Возмутилась я, но тут же прикусила язык. Блин, не стоит забывать, что я больше не Машка. Конечно, прислуга должна помогать леди раздеться и принять ванну. Я надеялась, что память Мари мне будет потихоньку возвращаться, а то тяжко придется. Знаешь, Грейс, давай я сама, попыталась отмазаться я, прикрывая рукой грудь. Я справлюсь, правда. И намылиться сможете? С подозрением спросила Грейс, окидывая меня испытывающим взглядом. Вот так дело, намыливаться самой. Я едва сдержала насмешливое хмыканье. Смогу, уверила я женщину. Вот одежка, платьице не такое, как вы привыкли, но чем богатое еще кое-что. Да, Грейс достала из передника лист бумаги. Пришло письмо в драконье сердце на ваше имя, от вашей матушки. Мы ж не знали, где вы, леди Эванс, отправить вам не могли. Вот оно и ждало своего часа. Я вспомнила и вот кладу сюда. Она опустила лист бумаги сверху на аккуратно сложенное платье, а затем развернулась и вышла. Так-так, а вот это уже интересно. Я, сгорая от нетерпения, быстро намылилась куском вкусно пахнущего мыла. Шампуня не было, поэтому пришлось волосы мыть им же. Ну я и намучилась. Прически в этом мире скрепляли явно не лаком для волос, мытье локонов заняло как минимум полчаса. В конце, пулей выскочив из ванной и обмотавшись стареньким серым полотенцем, я бросилась к письму и слегка влажными руками развернула конверт. Буквы были чужими, но, к моему удивлению, я прекрасно понимала, что написано. Может, то же самое было и с местным языком? Я ведь как-то общалась с людьми. Письмо гласило: «Моя милая Мари, пишу тебе из солнечной Виленьолы, храня в сердце надежду, что у тебя все чудесно. Мы с Роберто прекрасно проводим время, катаемся на гондолах, едим вкусную, бла-бла-бла». Пробормотала я под нос, пробегая глазами не слишком интересующие меня подробности жизни матушки. И вот, чуть не забыла, рада тебе сообщить, что твой несносный отец наконец-то нашел время на встречу со мной. Как я тебе и обещала, он торжественно поклялся, что найдет тебе супруга в течение месяца. Разве не чудесно? Боюсь, что не смогу присутствовать на свадьбе. Мы с Роберто отправляемся в кругосветное путешествие. Наверное, тебе интересно, откуда деньги, ведь Роберто младший сын и ему всего 21, и он не успел заработать. КХМ, чуть не подавилась я. По моим прикидкам Маре было чуть больше 20, то есть ее матери 40 или около того. Вот это прыткая женщина. А если окажется, что Роберто младше меня, будет больше общих тем для разговора? Я усмехнулась. Знаю, что драконье сердце всегда тебе нравилось, моя кроха. Ты так резво бегала по зеленым полям и лугам, объедалась ягодами. На глаза набегает скупая материнская слеза, когда я снова окунаюсь в эти воспоминания. Но ностальгия быстро проходит, потому что перед глазами тут же возникает вечно недовольное лицо твоего батюшки, чтоб у него драконий хвост отсох, и не только хвост. Ах, на чем я остановилась? В общем, я оставляю драконье сердце тебе в приданое. Больше у меня ничего и нет, кроме денег. А они нужны нам с Роберто, чтобы на что-то жить, сама понимаешь. У владений есть небольшое обременение. Владелец соседних земель предложил мне кругленькую сумму, но я отказалась, потому что думала о тебе, моя Маришка. Я сделала ему другое предложение. Мы с ним заключили договор, согласно которому он в течение нескольких месяцев выплачивал мне кругленькие суммы за драконье сердце. На них мы с Роберто и укатили. Но не волнуйся, я схитрила и не брала последнюю сумму. Так что владения по-прежнему твои. Ах, моя крошка, ты всегда была так далека от подобных дел, впрочем, как и я. Поэтому вряд ли что-то поймешь. Просто положись на своего мужа. Уверена, он будет богат и решит проблемы с выплатами. Юрист сказал мне, что достаточно просто не брать последний платеж за владение и вернуть соседу ту сумму, которую я позаимствовала, чтобы поехать на отдых. Просто положись на своего мужа, и все будет в порядке. Документы я оставила своему юристу и наказала ему отдать их только твоему мужу. С огромной любовью, твоя матушка. Целую в обе щечки, моя крошка. Вот это подстава, причем по всем фронтам. Взвыла я, снова пробегая глазами письмо. То есть маман просто прибрала к рукам все деньги и уехала. Интересно, какая сумма? Я даже представить боялась. Так, ладно, дыши, Маша, дыши. Я принялась ходить из угла в угол, меря шагами большую ванную комнату. На мужа моего она понадеялась. Это на этого проклятого Арона, чтоб он провалился. Значит, муженек знал о проблемах и просто отправил разруливать все самой. Скинул все на Мари. Круто. А любовница решила отравить до кучи. Нужно было поспать, а утром подумать на свежую голову. Я кое-как натянула платье, которое мне принесла Грейс. Простое, добротное. Оно состояло из длинной коричневой юбки, белого верха и старенького коричневого корсета. Благо, чудных средневековых пуговиц особо не было, только завязки, да шнуровка корсета. Я справилась. Снова подошла к зеркалу, взглянуть на себя. Потемневшие от воды рыжие волосы облепили бледное лицо. Вид был уставший, лишь глаза горели лихорадочным возбуждением. В целом я была похожа на типичную средневековую девушку, может быть, дочь ремесленника с картин знаменитых художников. Разве что в моей жизни все было по-настоящему. И вот такая теперь была новая я, с кучей проблем и врагами. Я провела пальцами по мокрым прядям, поправляя волосы. Нет уж, падать духом не буду. Владения все еще мои. Пусть и положение шаткое, последний платеж я брать не буду, что-нибудь придумаю. Слегка успокоившись, я вышла из ванной комнаты и прошла на кухню. Грейс не было, а драгончик лежал смирно, терпел компресс, который уже наверняка успел остыть. Прости, я отвлекалась. Я быстро подошла к малышу, сняла тряпку и увидела, что из воспаленной ранки, которая сильно опухла, торчит кусочек чего-то железного. Я взяла крохотные щипцы для удаления рыбьих костей, которые Грейс проварила в горячей воде для дезинфекции по моей указке. Зафиксировала лапку ладонью, аккуратно подцепила кусочек железа и потащила. Айрер, задергался драгон, пытаясь вырваться. Я лишь крепче сжала лапку и уже через секунду извлекла длинный острый железный шип, а затем по старинке подула на больную лапку. «Урка!» — ответил малыш, поворачивая голову на бок и глядя на меня со вселенской грустью. «Заживет», — проворчала я, а затем взяла мазь, приготовленную заранее, и нанесла тонким слоем на ранку. Могло загноиться и тогда было бы гораздо хуже. Пахло неприятно и даже резко, но Грейс уверяла, что мазь помогает. Людям точно. Я надеялась, что и животным. Аптеки тут поблизости не было. Замотав раненую лапку чистой тряпицей, я протянула руки к драгону. Он привстал и нарочито хромая подошел ближе и сам запрыгнул мне на руки. Все-таки эти животные чрезвычайно разумны. Переждешь ночь с нами, а утром я осмотрю рану. Если все хорошо, отправлю тебя к матери, строго сказала я малышу. Я даже примерно не представляла, где искать мать и как отдать ей малыша. Может просто выпустить его? Спустя полчаса я уже лежала в одной из комнат на втором этаже. Кроху ящера положили на кресле рядом. Засыпая, я надеялась, что после такого количества съеденной питы, драгончику не приспичит ночью в туалет. Вряд ли дикая животинка знает, Что такое лоток? Да и в доме его не было. Я надеялась после всех потрясений выспаться как следует и проснуться, когда сама пожелаю, но новая жизнь внесла свои коррективы. Я проснулась от визга Милли. Где эта паршивая обманщица? Где Мариэлла? Демоны ее забери. Знаете, что она натворила? А? Следом послышалось неразборчивое бормотание Перси. Я встала с кровати, проклиная то, что решила оставить окно на ночь открытым. Вот и подышала свежим воздухом. Глава 5. Не все то золото, что блестит. Драгончик завозился в кресле. Видимо, он был тот еще Соня, и солнце, уже вовсю бившее в окно, не разбудило его. Впрочем, как и меня минутой ранее, я бросилась к чемоданам, которые Перси бросил в углу вчера вечером, и принялась копаться в них, пытаясь выудить нужное платье. Придется напялить на себя клоунский наряд Мари, чтобы у Милли не возникло вопросов слишком рано. Пока я не разобралась с документами, лучше изображать блаженную овечку. Найдя платье, я принялась вертеть его, пытаясь понять, как это надевается, но идей было мало. К моей радости, постучала Грейс, сообщив мне, что у нас гости. «Слышу я», — проворчала я, — «может, поможешь мне?» «Конечно, леди Эванс», — с радостью согласилась женщина. С ее помощью я смогла упаковаться и стала похожа на чудесный праздничный подарочек. Я взглянула на себя в зеркало. Розовое верхнее платье, зеленое нижнее. Огромные цветы на подоле и мелкие по всей длине юбки венчали это великолепие, приправленное блестками. Мне пришло в голову, что с таким нарядом мы вполне с Великом смогли бы выступать в одной цирковой труппе. Было бы идеально. Вы очень модная. В голосе Грейс звучала гордость. О, да, протянула я, не скрывая сарказма. Но женщина приняла мою реакцию за чистую монету и восхищенно цокнула языком. Судя по тому, что вопли Милли, направленные на Перси, звучали в доме на первом этаже, змеюку уже пустили в курятник. Но я собиралась сегодня показать этой гадюке зубки. Главное, не переборщить, чтобы не вызвать вопросы раньше времени. Я поправила растрепанные после сна волосы и спустилась вниз. Вопли все приближались. «Как ты смеешь меня задерживать, жалкий червяк?» – вопила Милли. Ее каблучки нервно стучали по полу. «Пусть она тащит сюда свой жирный зад сейчас же, иначе я за себя не ручаюсь. Ну знаете ли, я услышала, что Персивальд начинает закипать, и поспешно вошла в комнату, прерывая перепалку. Милли выглядела чрезвычайно хорошенькой сегодня. На ней было бело-синее платье с небольшим шлейфом сзади. Немного причудливо на мой взгляд, но ей шло. Только вот лицо, искаженное злобой, ее совсем не красило. Я кивнула Перси на дверь, он понял меня без слов и быстренько ретировался. «Доброе утро, Милли, моя дорогая подруга», — широко улыбнулась я, остановив взгляд на бумагах в руках любовницы мужа. «Мари», — зашипела гадюка, надвигаясь на меня, — «ты что наделала?» Я подумала, что еще немного и эта милая леди плюнет в меня ядом, но даже глазом не моргнула, оставшись стоять на месте. «Слабости я больше ей не покажу, пусть привыкает. А что я наделала?» Невинно захлопала глазками я. Увидев, что я не пугаюсь, Милли остановилась и принялась гневно хватать ртом воздух, потрясая бумагами. «Ты, что за каракули ты там намалевала, безмозглая? Что-то не так?» Я не смогла сдержать легкой улыбки. Ноздри Милли гневно раздувались. Она дрожащими от ярости пальцами развернула бумаги и тыкнула длинным ногтем в злосчастную Марию Леденцову. «Знаешь, я протянула руку и нагло вырвала у подруги договор. Я всегда была такой глупенькой, когда дела касались договоров и всех этих бумаг». Слова маман пришлись кстати. «Да», — нетерпеливо кивнула блондинка. «Поэтому слушай, что тебе говорят. Я принесла новый экземпляр договора». Я подняла руку, прерывая ее речь. «Подожди», — блондинка опешила, вытаращив глаза. Я даже на секунду подумала, уж не переборщила ли я с изменениями в характере Мариэллы. Все-таки надо подавать все постепенно. Но я и так сдерживалась, как могла. «У договора есть какие-то допники?» — деловито спросила я. «Доп что?» — возмутилась она. «Что за слово?» «Приложение к договору», — пояснила я коротко. Милли бросила взгляд на оставшиеся в ее руках документы. Я решила, один раз прокатила, прокатит и другой. Протянула руку и выудила из цепких объятий гадюки оставшиеся бумаги. «Рада, что ты решила помочь мне и принесла все сама», — безмятежно улыбнулась я. «Мне нужна неделя на изучение, затем я что-то решу. Спасибо за заботу, милая подруга. Береги себя, все-таки у тебя с Аароном будет ребеночек». Затем развернулась и пошла прочь, прижимая к себе документы. «Ты что, галлюциногенных грибов в местном лесу обожралась и в себя поверила?» «Ущербная», донеслось мне вслед, но я не повелась на провокацию. Выйдя в коридор, я увидела притихших Перси и Грейс. Наверняка они все слышали. Я подбадривающе улыбнулась им, а затем взглянула в окно. К моему удивлению, там был Арон. Он разговаривал с каким-то мужчиной, видимо, они недавно встретились. Я не успела спросить, кто этот незнакомец, потому что Милли вылетела следом и заголосила, как бешеная куропатка. «Как ты смеешь, мерзкая страшила, сейчас же верни мне документы подписанными, иначе тебе не сдобровать, я тебя предупреждала». Она продолжала кричать, но я уже едва слышала ее, потому что увидела, как драгончик спустился по лестнице и шел прямо к любовнице моего мужа. Он особо не скрывался, коготки цокали по полу, но Милли была слишком увлечена оскорблениями моей персоны и не успела заметить, как он подобрался к ней со спины, схватил зубками шлейф ее дорогого платья и потянул. Сначала он делал это аккуратно, но в итоге разозлился, мотнул головой и резко дернулся в сторону. Раздался громкий треск рвущейся ткани. Милли вскрикнула и обернулась, заметив, что она лишилась важной части своего наряда. Мы тоже успели заметить отсутствие задней части платья, потому что, повернувшись к драгончику, Милли явила нам свои розовые полупрозрачные панталончики из блестящей ткани, которые мало скрывали ягодицы. «Хе-хе», спрятала смех за кашлем Грейс. «Хе-хе», Перси не сдерживаясь захохотал, сгибаясь пополам. Драгончик отпустил шлейф, довольно уркнул и посмотрел на меня, хитро прищурив глаза. «Мерзкое чудовище!» «Ах», Милли заметалась в попытках прикрыть срам. «Ты что наделал, противный маленький уродец?» Я не успела защитить малыша, он сделал это сам. Расправил свои крошечные крылышки и понесся на Милли. Взвизгнув, она бросилась к двери, выскочила наружу, сверкая полуголым задом, но ящер не отставал. Мы вышли следом и увидели, что Милли несется к карете, стоящей неподалеку, подгоняемая малышом. Ее полупрозрачные панталоны сверкали в ярком утреннем солнышке, видимо, за счет добавления в материал блестящих нитей. «Искусная работа», — прокомментировала Грейс, кивая на панталоны. «Наверное, стоят целое состояние». Я, не сдержавшись, громко хмыкнула. Сначала Арон и его собеседник не поняли, что произошло, ведь спереди с платьем блондинки все было хорошо. Но Милли, пронесясь мимо с резвостью взбесившейся козы, не оставила ни сомнений, ни простора воображению. Панталончики в последний раз сверкнули на солнце. Дверца кареты захлопнулась. «Я до тебя еще доберусь, замухрышка!» — послышался истеричный вопль из недр кареты, а глаза Арона, все еще моего мужа, переместились на меня. Ох, и недобрый был у него взгляд. Я вся подобралась, приготовившись к обороне. Муж что-то сказал мужчине, который стоял рядом с ним, тот недовольно нахмурился и отрицательно покачал головой, зло зыркнув на нас. «Это мой муж Арон», — негромко пояснила я Грейс. «Рядом с ним тот самый пройдоха-юрист, представитель нашего соседа», — отозвалась женщина, буравя взглядом незнакомца. «Все-таки получается, что вы замужем, леди Эвансой, а как вас теперь величать-то?» «Замужем», — согласилась я, — «но неизвестно, надолго ли, все слишком запутано. И лучше зови меня по-прежнему леди Эванс, так куда приятнее. Фамилия этого КХМ подлеца мне ни к чему». Я повнимательнее присмотрелась к юристу. Он был одет в отлично подогнанный костюм, на ногах туфли из великолепной кожи, которые уже покрылись слоем пыли. Что неудивительно, дороги у нас в плохом состоянии. На голове юрист носил что-то вроде шляпы-цилиндра, я еще не разобралась в местной моде, чтобы судить точно. Сосед, претендующий на нашу землю, был явно не из простых помещиков-землевладельцев, раз мог позволить себе нанять такого дорогого представителя. Арон что-то снова сказал юристу, а затем резко развернулся и пошел прямо на нас. Я приняла слегка глуповатый вид и натянула улыбку. Единственное, что меня беспокоило, — Арон, дракон. Кто знает, вдруг в этом мире драконы могу есть всех подряд, или плеваться огнем, когда им вздумается, а может ли он пустить столб огня, не превращаясь? Вопросы в моей голове сменяли друг друга, а между тем, муж уже подошел совсем близко, остановившись в паре метров от нас. Я обрадовалась, что мы с Грейс стояли на возвышенности ступенек. Мне не пришлось задирать голову, чтобы смотреть Арону в лицо. «Ты что натворила?» — прищурился дракон. «Вздумала устроить драку? Он думает, что я оторвала Милли шлейф платья, что мы дрались из-за него. Вот это самомнение. Я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Я ничего не делала, ответила честно. Иди отсюда, коротко бросил муж, обращаясь к Грейс. Та бросила на меня полный смятения взгляд. Я кивнула, давая понять, что все нормально. Как только Грейс вошла обратно в дом, дракон подошел еще ближе, внимательно вглядываясь в меня. «Послушай», — искривил свои красивые губы он, — «тебе следует угомонить свои таланты. Если с Милли что-то случится, я лично решу твою судьбу, недалекая. Не смей набрасываться на нее, твоя ревность тебя погубит». «Я не ревную», — небрежно пожала плечами я. «Драгончика я выдавать не хотела». Мой взгляд поискал малыша, но тот куда-то пропал. «Может, убежал к матери? Ты не ревнуешь?» Аарон даже рассмеялся. «Решила играть в недоступную, надеясь привлечь меня, боги. Твои потуги такие же жалкие, как и ты сама. Пойми уже, такая жирная уродина и идиотка достойна лишь какого-нибудь Борова, но никак не меня». Я удивлялась, как спокойно Аарон, глава тайной канцелярии, взрослый мужчина, аристократ, поливал свою жену помоями. Он глумился над Марией в открытую. Скорее всего, это случалось и прилюдно. Я видела, что дракон чувствовал себя вполне органично в этой роли. Как же ей жилось так, бедняжке? Я почувствовала прилив злости и обиды за невинную робкую душу. «Теперь, когда ты правильно подписала бумаги, дурья башка», — продолжал между тем муж, — «мы с тобой никогда больше не увидимся. В суд можешь не приходить». «Ну да, Милли, которая сейчас стыдливо пряталась в карте, ничего ему не рассказала». «Я не подписала», — ответила я с все той же легкой улыбкой. «Хочу сначала почитать документы». Мне было жуть как приятно увидеть недоумение на лице Аарона, но оно тут же сменилось гневом. Он в два шага поднялся по ступенькам и схватил меня за запястье, больно сжав его. «Что ты сказала, тварь?» — прорычал он. Я почувствовала, как вокруг накаляется воздух, в буквальном смысле. Подняла голову и увидела, что зрачки Аарона вытянулись, став по-хищному змеиными. Инстинктивно хотела отступить, но хватка мужа была крепкой, казалось, еще немного и затрещат кости. Вздумала ослушаться, ущербная, зло процедил он мне в лицо. «А может мне разобраться с тобой прямо сейчас, меньше проблем будет». Угроза выглядела вполне реальной, я испуганно моргнула, мысленно уже проклиная и велика, и этот странный мир с жуткими нагловатыми мужчинами, которые могут обращаться в драконов. Но также было понятно, если я что-нибудь сейчас же не предприму, мне не сдобровать. В этом патриархальном мире мужчины явно занимали главенствующие роли и не чурались никаких средств, даже насилия. Что же, на силу нужно отвечать большей силой. Я вздернула нос и, превозмогая пульсирующую боль в руке, яростно процедила. «Если сейчас же не уберешь свои драконистые грабли, клянусь, мой отец заставит тебя пожалеть». Я била наугад, потому что ничего толком не знала о отце-короле, о его отношениях со мной или Аароном. Но кажется, я попала в яблочко. Огромная лапа разжалась, а я с трудом подавила стон облегчения. Рука по-прежнему болела, но уже не так сильно. Вздумала угрожать, а Аарон выпрямился до хруста в спине. «Его Величество не так давно подарил тебе вторую жизнь, помог избежать суда и смертного приговора. Ты не сможешь долго прятаться за его спиной. Интересно, значит, отец-король помог Марии избежать наказания за те преступления, о которых все говорили, и о которых мне самой не терпелось узнать? Буду прятаться столько, сколько захочу», — нарочито капризно ответила я, отводя взгляд. «Я сказала свое слово, через неделю дам ответ по поводу развода, и не нужно на меня давить, Аарон». Я ожидала гневной отповеди, но дракон вдруг успокоился. Он накинул меня оценивающим взглядом и произнес с подозрением: «Что-то в тебе изменилось, ущербная». «Я просто сегодня не накрасилась», — усмехнувшись, парировала я. Так-то это было правдой. Внезапный визит Милли не дал мне полностью воссоздать типичную личину Мари, только платье. Дракон склонился ближе и произнес, дыша угрозой мне в лицо: «Лучше намажь свою рожу снова, а то блевать тянет от одного твоего вида. Через неделю жду подписанные документы. За папочку ты больше не спрячешься». А затем развернулся и пошел прочь широким размашистым шагом. «Пошел ты, ящер недоделанный», — пробормотала я себе под нос и показала вслед Аарону средний палец. Не знаю, был ли в этом мире подобный жест в ходу, но на мой взгляд, это меньшее, чем я сейчас могла отблагодарить его драконистое козлячество. Судя по тому, как злобно прищурилась Милли, в этот момент высунувшая свою красную от унижения рожу из кареты, жест был вполне в ходу. «Ну вот, нужно меньше палиться. Как только Аарон забрался в карету, я увидела, как Милли, нарочно отодвинув занавеску, впилась в губы дракона страстным поцелуем. В моем мире я назвала бы подобное испанским стыдом. В этом можно было окрестить попроще – идиотизмом. Когда карета тронулась, блондинка уже практически взобралась на колени к моему козлосупругу. То, что должно было вызвать у меня ревность по коварному расчету любовницы, вызвало лишь желание помыть руки с мылом. Я прошлась по крыльцу, рассматривая большие поля пятна и выискивая там малыша-драгончика. Но его не было, а мысли в моей голове бродили совсем нерадостные. Как ни пытайся, одна я против Аарона не выстою. Значит, нужно найти союзников. Но где? Попросить аудиенции у короля? Для начала неплохо бы написать ему письмо. А вдруг у меня есть братья и сестры королевских кровей? Какие у нас отношения? Как я не копалась в памяти, ничего не всплывало. Я вернулась в дом и узнала, что Перси уже отправился за газетами, как я и просила. Оставалось только ждать. Очень уж хотелось узнать, что же я такого натворила. Решила, что от этого и буду отталкиваться в составлении плана дальнейших действий. Глава 6. Виновна. Мы с Грейс разговаривали на кухне, когда туда вошли две тощие девчушки. Черноволосые и немного смуглые, все в мать. Они были в стареньких платьицах, которые явно были уже им коротки, но сама одежда была чистой. «Доброе утро», — хором поприветствовали они. «Это моя старшенькая, Эмили, ей 16, а это младшая, Эстер, ей 14», — представила мне дочек Грейс, и тут же поспешно добавила. «Вы не думайте, они не нахлебницы, работящие, выносливые, в меру силы даже больше. Надеюсь, вы не будете против». Она замолчала, покраснев и уперев взгляд в пол. Вид у женщины был взволнованный. Она теребила край старенького посеревшего передника, ожидая моего решения. У меня от чего-то защемило сердце, когда я перевела взгляд на девчонок. От меня не укрылось, что они взялись за руки, видимо, тоже боялись, что я захочу выгнать лишние рты. Я вспомнила себя. Я пошла работать в 16. Мама уже болела и почти не вставала. Институт откладывался, пришлось поступить в медицинский колледж, зато на бюджет. Днем я училась на медсестру, а вечером работала официанткой. Работа тяжелая, но мне нравилась, потому что гости оставляли щедрые чаевые. На них я могла купить лекарства, в больнице маме выдавали далеко не все. Конечно, у меня не оставалось денег на себя. Одевалась я тогда просто ужасно. И как любая совсем юная девушка жутко этого стеснялась. Но мама была важнее. А позже, когда она умерла, позаботиться обо мне было уже некому. Год в детдоме, а затем справлялась сама. Разве я могла выгнать детей? На глаза навернулись слезы, я поспешно сморгнула их и улыбнулась девчонкам. Конечно, любая помощь сейчас не повредит. Вот увидите, мы еще заживем. Благодарим, леди. Они заулыбались, едва не подпрыгивая, но скорее из-за того, что им можно остаться, а не потому что поверили, что их ждет лучшая жизнь. В драконьем сердце все пропахло нищетой и безнадегой, а я пообещала себе, что как только появятся деньги, куплю им нормальные платья и еще чего-нибудь. «Идите, не мозольте глаза», — сказала Грейс дочкам. «У вас много дел». Когда девочки вышли, я спросила. «Они учатся, ходя 3 раза в неделю в школу, но туды пешком 2 часа и обратно. Чаще уж не получается, тут и мне помощь нужна, да и тратить столько времени на ненужное обучение вряд ли это оправдано». Грейс с сомнением покачала головой. «Персивальд гоняет их в школу, а я потворствую, все никак не откажу. А где их отец?» Я сразу поняла, что это точно не старик Перси. А на лице Грейс появилась сначала грусть, а потом раздражение. «Свалил он, леди Эванс. Как Эстер родилась, так и бросил нас. Сказал, попытает счастье в столице. С тех пор мы его не видели. Деньги отправлял первые полгода, а потом и пропал. Перси нашел его, призвал к ответу. Так этот скот избил старика. Да так, что бедняга потом 2 недели отходил. До владений-то едва добрался тогда. Я сочувствую», — смогла выдавить я, внутренне обмирая от услышанного. «Проблемы у людей совсем не сказочные в сказочном королевстве. Что уж тут сочувствовать, леди Эванс, это жизнь», — устало ответила Грейс. «Пойду я курей покормлю, время подходит». Я прошла в малую гостиную и села в старенькое кресло. Дел было не в проворот. Осмотреть владения, изучить документы на него, проконсультироваться с Грейс, чем раньше здесь занимались, и почему владения пришли в упадок. Но больше всего меня интересовали документы на развод. Откинувшись в кресле, Я принялась изучать иномерные бумаги, периодически хмурясь и хмыкая. Прошло не менее получаса, прежде чем я отложила документы. Слишком заковыристо и сложно все было написано. Но кое-что я поняла точно. При разводе жене возвращается то, что было у нее до брака. В моем случае это драконье сердце, как я поняла. Так что никакая это не подачка, как хотела выставить Милли. А также, я довольно и почти мстительно улыбнулась. Мне было положено содержание, которое зависело от доходов бывшего супруга и устанавливалось судом. Скорее всего, женщины-аристократки не работали. Поэтому при разводе государство хоть как-то заботилось о них. А если бы я подписала документы, то отказалась бы от него. Такой пункт был написан маленьким шрифтом. Вот же заразы. Еще, исходя из написанного, я подозревала, что мне положены небольшие выплаты и до суда о разводе. Некий минимум, закрепленный в законодательстве. Но как их получить? Вряд ли, если я потребую, Аарон тут же мне даст хоть одну золотую монетку. Мне нужна была консультация местного юриста. Срочно. Я решительно встала, думая, что нужно спросить Грейса о юридических конторах или о чем-то подобном, и вышла из гостиной. Женщина как раз возвращалась, неся в руках ведро. «Мне нужен юрист», – без обиняков заявила я. «Хочу проконсультироваться насчет развода». «Ох, беда, леди», – печально покачала головой моя собеседница. «На вас же будут пальцем тыкать. Такая юная и уже разведена. И даже не вдова. Не по-людски это, ох, не по-людски. Думаешь, я совершаю ошибку?» Удивленно подняла одну бровь я. «Все-таки Грейс видела, как вел себя мой муженек. Ох, простит меня всятец. Но нет, ваш муж может и похуже моего будет. Просто волнуюсь, как вас примут в обществе вашим-то, всятец. Я слышала про него впервые. Наверное, местное божество. Вполне логично. Ни один же велик здесь заправляет. Видимо, у него есть начальник. Как примут, да никак», — отрезала я. «Больно оно мне надо. Марии так изгой. Куда уж хуже. Я не была уверена, что мне нужно одобрение аристократии на что бы то ни было. Я не была воспитана в местных традициях и не боялась, что поведу себя как-то не по-людски. Главное, чтобы молва не помешала привести в порядок мое новое жилище и помочь драгонам, как просил велик. А как же выходы в свет, балы, приемы?» — мечтательно протянула Грейс. «Я буду бизнес-леди», — широко улыбнулась я. «А девушки такого сорта всегда заняты, им не до балов». Вроде бы пошутила, но я ведь правда собиралась сделать здесь интересное место, которое могло бы приносить доход. «Чем не бизнес-леди?» «Бизнесы», — нахмурилась Грейс, бросив на меня подозрительный взгляд. «Это же для мужчин». «Поживем, увидим», — добродушно улыбнулась я, понимая, что смысла спорить нет. Грейс привыкла, что все устроено иначе. Но я собиралась на деле доказать всем и каждому, я не слабачка и глупышка. С Мари Эванс будут считаться. Я твердо для себя это решила. Я увидела вдалеке на дороге Персивальда. Он брел в нашем направлении с котомкой в руке. Уж я-то знала, что в этой котомке. Мне лишь усилием воли удалось не подпрыгнуть от нетерпения. Как же любопытно. Я осталась ждать его, а Грейс вошла в дом. Когда Перси подошел совсем близко, то остановился и посмотрел на меня с горечью. «Неужто правда ты натворила все это, Маришка-пухляшка? Такая милая кроха была в детстве. Нет, не верю я этим писакам. Не могло такого кошмара на свадьбе случиться. Преувеличивают и врут. Да, вот же блин». Логично было предположить, что Перси прочтет последние новости. Ну хотя бы он не решил меня выгнать или закидать чем-то, как те слуги в поместье Аарона. «Боюсь, газеты не врут, о том случилось, но вот, начало я». Перси тут же прервал меня и в ужасе заголосил. «Что же делать-то теперь? Повесит тебя? Или голову с плеч снимут? Ай, кошмар! Бежать тебе надо скорее. Давай пойдем к Грейс. Пусть тебе котомку соберет, мы тебя спрячем, вот увидишь, никто не найдет. Может, в соседнюю деревню к моему брату? Это ты с ревности? Да, ух, проклятый ирод этот дракон. Не виновата я, Перси», — сумела наконец-то вклиниться я, повысив голос. «Меня подставили». Лицо старика потемнело. «Старика, и кто же на самом деле проклятый убивец? Это я и хочу выяснить. Персивальд, можно мне прессу?» — с нервной улыбкой попросила я. «Убийство». Вот это звучало уже серьезно. «Но при чем тут ревность? Ведь тогда по логике я должна была прикончить Милли». Старик подошел и сунул мне в руку газеты, а я схватила первую попавшуюся и принялась жадно вчитываться, уже не замечая ничего вокруг. «Свадьба Мариэллы Эванс, дочери сами знаете кого, и главы тайной канцелярии Арона Райдера была сорвана возмутительнейшим образом. Молодые успели пожениться, но вот то, что случилось после, потрясло общественность. Это злодеяние наверняка войдет в пятерку самых ужасных преступлений века. Во дворце уже объявлен траур. Невеста прямо на свадьбе узнала, что ее жених успел чуть раньше заделать ребенка ее лучшей подруги. Вот такая вот пикантная подробность, дорогие читатели нашей прекраснейшей газеты. И как же Мариэлла Эванс поступила, спросите вы? Бросила новоиспеченного мужа, оттаскала за волосы подругу, а нет, она превратила собственную свадьбу в настоящую бойню с десятками жертв. Вот что ознаменовало брачный союз молодых, и она жестоко и хладнокровно лишила жизни Необыкова. Я даже икнула от ужаса, только осознав, в каком напряжении была все это время. Строчки запрыгали перед глазами, но тут же собралась и продолжила читать дальше. Как вы знаете, церемония бракосочетания проходила в королевском саду при дворце его величества. Коварная невеста, решив отравить беременную любовницу своего будущего супруга, подлила ядовитое зелье в кубок соперницы. Но этого ей показалось мало. Видимо, сойдя с ума от предательства, леди Райдер решила отомстить всем и каждому в нашем королевстве. На праздник были доставлены магические животные из храма Великого Всеотца. Они должны были благословить молодых после церемонии. Но до этого дело не дошло, потому что леди Райдер решила навлечь на нас гнев богов. Она вылила огромную дозу зелья в фонтан, где пили и совершали омовение тотемные карликовые единороги. Что? Тотемные карликовые единороги? Мои брови поползли вверх, и тут я заметила то, что ответила на все вопросы, возникшие в моей голове. На изображении сбоку был представлен статный мужчина, видимо тот самый начальник велика, всятец, сидящий верхом на малыше-единороге. Хоть я и знала, что это лишь картинка, в какой-то момент стало страшно, что спина животного не выдержит веса наглого мужика, взобравшегося на крохотную лошадку. Эмдуш, видимо, малыши-единороги мало того, что жили не сладко, раз им приходилось таскать чьи-то божественные туши, так еще и умерли в страданиях из-за злоумышленника. Интересно, а какое у велика тотемное животное? Неужто драгоны? Я принялась читать дальше. Как вы понимаете, погибло почти три десятка божественных животных. Они корчились в муках именно в тот момент, когда молодые сочетались браком. Немыслимое святотатство. Но Милли Питерс, высококвалифицированный юрист, талантливый зельевар и просто одна из самых красивых девушек королевства, смогла распознать запах яда в своем кубке и сразу же определила, что единороги были отравлены им же. Гостей тут же обыскали, и склянка с ядом была обнаружена в вещах новоиспеченной супруги. Ее схватили и передали в руки правоохранительных органов. Дальше читать я не стала, лишь отметила, что внизу была приписка. Попутно были убиты слуги, прибывшие вместе с животными. Няня единорогов, пятеро камердинеров, двое парикмахеров и один чистильщик копыт. Но кому какое дело до слуг, когда теперь все только и ждут, что гнев Верховного Бога обрушится на наши головы. Мы все прокляты, мы все обречены. Я в сердцах смяла противную писанину в руке. Видимо, меня в этом странном мире ждет еще множество открытий. И того мне вменяют. Убийство 30 единорогов, одной няни, пяти камердинеров, двух парикмахеров и одного чистильщика копыт. Неплохой послужной список. Ах, еще покушение на жизнь Милли. Судя по тому, что Мари умерла от яда, и ее подставили с помощью все того же яда, у меня оставалось мало сомнений по поводу того, кто виноват. Но все очевидно было лишь для меня, потому что проклятая Милли Питерс чувствовала себя абсолютно нормально и думала, что уйдет безнаказанной. А может и правда уйдет, что мне вообще делать? Она же просто маньячка. Ну держись. Послышался вскрик Грейс и глухой звук удара. Я встрепенулась и побежала за дом, подозревая, что драгончик что-то натворил, но картина, открывшаяся передо мной, оказалась куда смешнее и любопытнее. Грейс, взяв в руку метлу, загнала юриста нашего соседа в угол к навесу с дровами, и теперь охаживала его этой самой метелкой куда придется, по рукам, которыми он пытался прикрыться, по плечам, по ногам. «Вынюхиваешь тут, зараза!» – яростно завопила Грейс, на чужое добро глаз положил. Мужчина понял, что дело принимает совсем дурной оборот. Он пригнулся, уклонился от взбесившейся валькирии и побежал прямо на меня. Глава 7. Новые обстоятельства. Но далеко юрист не ушел, потому что Грейс схватила полено и метко кинула его бедняге под ноги. Мужчина споткнулся и упал прямо передо мной, подняв пыль и отчаянно вскрикнув. Часто ли вы упускали возможности, которые сами шли вам в руки? Я, никогда. Уж жизнь так воспитала. Вот и теперь я понимала, что второго шанса могло и не представиться. Привет, поболтаем, улыбнулась я, склонившись к испуганному и потерявшему весь свой лоск юристу. Поболтаем, промямлил он, вздрагивая и глядя на меня с подозрением. Я новая хозяйка драконьего сердца, ответила с дружелюбной улыбкой, протягивая руку мужчине. Он помедлил мгновение, но потом встал на ноги с моей помощью, и тут же юркнул мне за спину, недобро косясь на подошедшую Грейс. «Куда вы привечаете его окаянного, леди? Враг он наш, уха я бы его!» Женщина поудобнее перехватила метлу и грозно свела брови. «Спит и видит, как бы выгнать нас, а я, между прочим, имею на это все права», — осмелел юрист, выглядывая из-за моего плеча на окончательно озверевшую Грейс. «Ну, берегись», — завопила она. «Так-так, давайте успокоимся», — выставила руки перед собой я, понимая, к чему все идет. «Грейс, я сама разберусь». Ноздри женщины гневно затрепетали. Она прищурила свои глаза, а затем развернулась и резко пошла прочь, бормоча под нос проклятия. Я склонилась, подобрала с земли модную шляпу юриста, отряхнула ее и водрузила ему на голову, послав ему еще одну дружескую улыбку. «Мистер Эдвард Коллинз, юрист первой степени», представился пострадавший, склонив голову. «Леди Мариэлла Эванс», — ответила я, внезапно осознав, что местного этикета я не знаю и из-за этого могут быть проблемы. «Хочу пригласить вас выпить чаю в доме и поговорить цивилизованно. Но если я и сделала что-то не так, мой новый знакомый никак на это не отреагировал. Он сказал про какую-то первую степень. Это круто, или не очень, было непонятно, но я надеялась попытаться уговорить его посмотреть мои бумаги о разводе и дать пару советов. Может, он и в таких делах неплох, раз уж работает на какого-то богатея. Но как это сделать? Денег-то нет. Проблема. КХМ, кашлянул он. Буду рад с вами побеседовать, потому что дела не ждут. Я так понимаю, Аделин Эванс ваша матушка? Она уехала и все пошло просто кувырком. Мой наниматель очень недоволен. Мы срываем сроки. О, глубокомысленно произнесла я. Уверена, мы можем все решить прямо сегодня. Мистер Коллинз буквально просиял от радости, думая, что его цель близка. Как бы не так, им нужно срочно, буду иметь в виду. Мы прошли в дом и расположились в бедно обставленной гостиной. Наверное, мистер Коллинз привык к другой обстановке, потому что он периодически озирался и осматривал все вокруг с некоторой долей брезгливости. Стыдно мне не было, я привыкла к бедности и порокам ее не считала. Грейс, все еще недовольная, принесла черный чай с молоком. Сервиз был на удивление новый и красивый. Чашки с искусным орнаментом, позолоченными ручками и такими же блюдцами. Я с наслаждением сделала глоточек горячего чая, а затем обратилась к юристу. «Расскажите мне, пожалуйста, что же случилось? Я прибыла во владение совсем недавно». «Конечно», — с готовностью произнес мистер Коллинз, даже не глядя в сторону чая. Он принялся описывать мне договор, о котором я уже знала из письма матушки. В какой-то момент я будто бы в сердцах с грохотом поставила чашку на столик, недовольно фыркнув. «Что? Что случилось?» В ужасе вытаращил глаза юрист, подозревая, что я стану выкаблучиваться. «Ах, простите!» Придав голосу печали, ответила я. «Сегодня муж принес документы на развод, и я думать ни о чем другом не могу. Наверное, я зря вас пригласила. Нам лучше встретиться через неделю, или пару недель. Я просто не могу вникать во столько бумажных дел сразу». Голова кругом. И добавила, вспомнив письмо матушки. «Я же всего лишь женщина. Нам не дано разбираться во всем этом». «Что? Развод?» – оторопело спросил мистер Коллинз. «Развод». Для пущей убедительности я заломила руки и попыталась выдавить скупую слезу. «Не понимаю. Эти бумаги». Я ткнула пальцем в лежащие неподалеку документы. «Они вводят меня в безумие. Я ничего не понимаю. И смогу попасть к своему юристу лишь через пару недель, в лучшем случае. А до тех пор отложим нашу с вами беседу». «Проклятие!» – пробормотал он. «Давайте сюда эти бумажки и говорите, что непонятно. Я мигом все разъясню. Меня просить дважды не надо было». Я тут же сгребла в кучу листки, принесенные Милли, и протянула моему гостю. «Конечно, больше всего меня интересовало денежное содержание. Что сложного?» – воздел к небу руки мистер Коллинз. «Идете в брачное ведомство, пишите бумагу, там есть образец, и вам дадут содержание. Делов-то на полчаса, и больше ничего делать не надо, и больше ничего не надо. А если, ну, допустим, муж откажется делать выплаты, да кто ж его спросит? Денежные средства списываются без его участия. На душе стало спокойнее. Было не слишком понятно, сколько денег мне положено, и что на них можно купить, но уже хоть что-то. Ну что, перейдем к делам владений. С довольной улыбкой посмотрел на меня Коллинз. Если коротко, просто возьмите 3000 золотых монет, подпишите документ, и мы с вами разойдемся полюбовно. На стол лег изрядно потрепанный в битве с Грейвс документ о том, что я передаю драконье сердце новому владельцу. Нужно было лишь поставить подпись. Я покосилась на мистера Коллинза. Его глаза довольно блестели. Юрист наверняка предвкушал, как отдаст документ своему нанимателю. Взяв бумагу о продаже со стола, я села обратно на свое место и приступила к чтению, вызвав некоторое неудовольствие моего собеседника. Наверняка он считал, что я подпишу сразу же и не буду себя утруждать изучением. Такое впечатление я производила. Я развернула нечто напоминающее паспорт земельного участка. На нем, пусть и довольно схематично, было отражено, что на данный момент входило во владение драконье сердце. И по моим прикидкам владения оказались просто огромны. В них входили не только дом, небольшие поля питы, прилегающая территория, а также лес, какие-то реки, даже часть горной территории. Владения были поистине огромны. Мой отец подарил матери невероятно дорогой подарок, а она, отложив паспорт, я снова принялась за договор. Согласно бумаге, матушка уже получила 25 тысяч золотых. Звучало внушительно, но достаточно ли это много для таких огромных владений? Глаза быстро бегали по строчкам, выцепляя самое важное. Обязательства сторон, график выплат денег и сроки. У меня даже волосы на голове зашевелились, а в глазах потемнело на мгновение. Я моргнула и перечитала снова, как только продавец берет первый задаток, договор вступает в силу. А значит, продавец обязуется передать владение полностью и безвозвратно не позднее 30 июля 374 года черного карликового единорога, независимо от того, был ли им получен остаток денежных средств. Не ЕТ. Про это матушка не упоминала в своем письме. Я не знала, был ли сейчас год карликового черного единорога, и какое точно число, но по моим прикидкам весна, год скорее всего тот же. Значит, если через несколько месяцев я не верну те деньги, что забрала мама, владения отойдут моему соседу. Независимо от того, возьму я сейчас последнюю выплату или нет, юрист осаждал дом лишь потому, что у его нанимателя горели сроки. Но согласно договору, они вполне могут подождать и забрать себе драконье сердце на вполне законных основаниях уже 30 июля. Так, только спокойствие. Я пару раз выдохнула, прикидывая, что я могу сделать, а затем подняла на мистера Коллинза внимательный взгляд. «Зачем вашему нанимателю владение?» Юрист снисходительно улыбнулся. «Господин Даррин Меллори занимается недвижимостью и горным бизнесом, добычей драгоценных камней и, впрочем, вам достаточно знать, что у него очень много бизнес-интересов. Он с молодого возраста является одним из самых влиятельных бизнесменов столицы, и ваше владение теперь входит в эти интересы, леди Эванс. Не стоит вам вникать в суть, это не для женского понимания. Просто подпишите. Даррин Меллори. Я видела его имя и фамилию в договоре. Наверняка какой-то очень-очень богатый пожилой мужчина. А зачем ему мои владения?» Повторила я настойчиво. «Уф». Громко выдохнул мистер Коллинз и все-таки отпил глоток уже остывшего чая. «Какая вы любопытная! Господин Даррин Меллори уже начал строительство загородного клуба для аристократов прямо по соседству с вами. Он планирует разместиться и на территории Драконьего Сердца. Ваши владения уже включены в проект. Как все серьезно!» – откликнулась я. «Да, он проведет сюда нормальную дорогу, расчистит территорию под постройки, срубит проклятый лес, сравняет с землей поля и дом». Коллинз брезгливо осмотрелся, подмечая каждую деталь комнаты, буквально вопящую о безденежье. «Думаю, его он тоже снесет. Реставрировать это все бессмысленно. Здесь все давно вышло из моды. Я хотела возмутиться, что тогда драгонам будет негде жить. Здесь, в округе, их среда обитания. А Перси, Грейс и девочки?» Но понимала, что вряд ли кому-то есть дело до таких мелочей. «Мы лишь букашки в сравнении с бизнес-планом этого Меллори. Мне нужно встретиться с вашим нанимателем», — решила я. «С господином Меллори?» — недоверчиво спросил мистер Коллинз, и тут же добавил: «Леди Эванс, мы, наверное, с вами друг друга не поняли. Господин Даррин Меллори не из тех, кто кто праздно распевает чаи, рассуждая о погоде. Он очень, очень занятый человек. Думаю, и правда не поняли, холодно ответила я. У меня деловое предложение к господину Мэллори, и я буду обсуждать его только с ним. Откинувшись на спинку стула, я наблюдала, как эмоции сменяются на лице юриста. Сначала он насмешливо хмыкнул, потом, поняв, что я не шучу, покрылся красными пятнами. «Вы просто не хотите подписывать бумаги. Хотите больше денег, вам все мало?» Я решила скромно промолчать, что все деньги забрала мать, лишь повела плечом. «Я не хочу разговаривать с посредником. Ну знаете ли, мистер Коллинз вскочил и зло нахлобучил на голову шляпу. Его глаза бешено завращались. Вам должно быть стыдно. Я-то думал, что вы благоразумная леди. Не то что эти вот». Он явно намекал на Грейс и Перси, которые гоняли беднягу, пока меня не было. Мне и правда было чуточку стыдно. Все мы попали в ситуацию, которую любой назвал бы практически безвыходной. Явно ни одна из сторон не уступит. Только вот мое время весьма ограничено. «Передайте господину Мэллори, что я хочу с ним поговорить», — снова сказала я. «Его заинтересует мое предложение, демоница. Я же теперь буду крайней. Он мне устроит», — взвыл мистер Коллинз, ураганом вылетая из гостиной. Я слегка расслабила плечи и выдохнула. Хорошо, что вроде бы Коллинз передаст, но плохо то, что я еще сама не знала, какое деловое предложение сделаю этому богатею. Судя по тому, какими масштабными проектами он занимался, заинтересовать его может что-то совсем уж невероятное. Глава 8. Мы знакомы. Прошло 5 дней с визита моего мужа Аарона и мистера Коллинза. За это время я успела свыкнуться с мыслью, что я теперь Мари из Драконьего Сердца, что в округе Ричвилл при столице Эмарин. Но с чем я не успела свыкнуться, так это с тем, что скоро я и люди, которые приняли меня и поверили, что я ни в чем не виновна, лишимся крова над головой. Все это время Велик не показывался, хотя были моменты отчаяния, когда я призывала его явиться и чем-то помочь мне. Божок был глух к моим мольбам, а может быть просто чем-то занят. Кто ж их богов разберет? Страдала я недолго, потому что всегда была деятельной. Видимо, эта черта сохранилась во мне в обоих мирах и телах. Мы с Перси подали заявление на получение выплат от моего драгоценного мужа. Деньги уже вот-вот должны были прийти на почту, мы с нетерпением их ожидали. Мне было положено 300 золотых монет. Да, аристократке в столице хватило бы лишь на минимальные нужды, но я жила в поместье за городом, и привередой не была. Таких деньжищ нам пятерым хватило бы на целый месяц с лихвой. Покопавшись в чемодане еще в первый день, я нашла там, о чудо, драгоценности. Можно было сразу догадаться, что у любой аристократки есть золотые украшения. Они были не так прекрасны, как то ожерелье, что Аарон отобрал у меня тогда в сторожке, но явно стоили немало. Чем я и воспользовалась, продав большую часть в городе с помощью Перси и выручив приличное количество монет. Но многие мне пришлось почти сразу потратить. Мы купили повозку и довольно резвую лошадку, чтобы возить Питту на продажу в город, а также немного нормальной еды. Обитатели Драконьего Сердца особо не шиковали. Оставшиеся монеты я решила пустить в дело. У меня появилась интересная мысль, и прямо сейчас Грейс помогала мне ее осуществить. Ах, какие красивые ткани! Леди Эванс, женщина с благоговением, провела рукой по напоминающему бархат зеленому материалу. Я стояла перед зеркалом и примеряла новое платье, купленное накануне. Я отсыпала за него огромную часть золота, но надеялась, что мне все воздастся, и это лишь удачное вложение, а не пустая трата. Потому что сегодня я собиралась на бал маскарад, где будут самые богатые и влиятельные аристократы столицы. Сейчас не время для праздных гуляний, так мог бы сказать кто-то, и был бы абсолютно прав. Но я и не собиралась развлекаться. Я четко определила свои цели на сегодняшний вечер: узнать всю подноготную Дарвина Мэллори, особенно в части строительства этого загородного клуба для аристократов, а также понять, как, собственно, живет столичная знать. Если я собиралась что-то предложить этому богатому и явно хваткому мужчине, я должна была понять, как встроиться в его бизнес-план так, чтобы он счел это полезным для себя. Тогда я смогла бы сохранить Драконье Сердце. Я не питала иллюзий и прекрасно понимала, что шансов у меня немного. В записке мистера Коллинза было сказано, что встреча с господином Мэллори состоится в среду в 16:15. Сегодня была суббота. Времени оставалось не так много. Я разузнала в столице, какие мероприятия планируются, и выбрала самое безопасное для себя, Маскарад. Никто не узнает презираемую в обществе Мариэллу Эванс, если она придет под маской, еще и будет одета не так, как обычно. Клоунские наряди Маришки я больше таскать не собиралась. Думаю, нужно потуже перетянуть корсет, скомандовала я Грейс, указывая на завязки. Куда уж, леди Эванс, дышать-то как будете, запричитала женщина, но меня послушала и потянула еще сильнее. Я почувствовала, что уже едва могу втянуть в себя даже каплю воздуха и только тогда сказала, все, хватит, а затем подошла ближе к зеркалу, осматривая себя со всех сторон. На меня смотрела пусть и слегка пухлая, но довольно миловидная девушка. Корсет сделал талию чрезвычайно выраженной, и сейчас мои формы я бы назвала аппетитными. Особенно грудь, она едва не выпрыгивала из корсажа. Платье было светло-зеленым, и оно шло к моим волосам. Я нервно закусила губу. Появляться в обществе было отчасти опасно, даже под маской. Вдруг я не смогу повести себя согласно этикету, или скажу что-то, что привлечет ко мне излишнее внимание, но риск того стоил, иначе нужной информации не раздобыть. Я взяла небольшую шкатулку, где Мари хранила свою косметику, собираясь накраситься. Но тут мой живот громко заурчал. Говорила ведь, надо поужинать перед уходом. Давайте принесу хоть ватрушку. Тут же засуетилась Грейс. Нет, я на диете, не без доли тоски ответила я, мысленно облизываясь. Тело Мари действительно вечно хотело есть. А с учетом того, что и меня жизнь вкусняшками не баловала, отказываться от деревенской еды было двойным испытанием, но пока я держалась. После того, как я разжилась монетами, питаться одними супами, яйцами, да кашами в драконьем сердце перестали. Но если дочкам Грейс не помешало бы набрать пару килограмм, мне не помешало бы их скинуть, и далеко не пару. Поэтому пока все наслаждались вкусно приготовленной едой и свежей выпечкой, Грейс была чудесной поварихой, я терпела и жевала вареную курицу с какими-то овощами, отдаленно напоминающими огурцы. Засунув мысли о еде в дальний угол, я принялась наносить макияж. В этом мире не было привычной косметики, все выглядело довольно странно. К примеру, тушь наносилась на ресницы сама. Стоило лишь взять специальную палочку, покрытую угольно-черной смесью, и коснуться ей глаз. К моему сожалению, в одном из флаконов оказались те ужасные белила для лица, которые были на Маре в тот день, когда я попала в ее тело, но я не смогла их распознать. Магия окрасила мое лицо в мертвенно-бледный цвет. Пришлось умываться, затем снова наносить косметику путем проб и ошибок. Времени ушло довольно много, но вот спустя час мучений, я справилась. Нежный тон лица, легкие румяна, тушь и помада. В моем мире я справилась бы куда быстрее, тут же пришлось набираться опыта даже в таких мелочах. Затем надела украшения, из тех немногих, что я оставила на всякий случай, маленькие гвоздики в уши, ожерелье и браслет. Еще полчаса на прическу, тут уж Грейс помогла, и я была готова, скромно, но со вкусом, без излишеств. Выйдя из дома, я увидела, что наемный экипаж уже ждет, тяжело вздохнула, еще одна трата, но не могла же я ехать в старенькой повозке, в которой возят овощи, вот и пришлось нанять карету. Забравшись внутрь, я откинулась на сиденье, все больше нервничая, тяжелые мысли одолевали всю дорогу, и, по приезду, выяснилось, что не зря, только я вышла из кареты, предварительно надев маску, чтобы меня не узнали. Тут же увидела знакомые лица. Аарон шел под руку с Милли прямиком к особняку, в котором должно было проходить мероприятие. Маски они не надели, поэтому их вполне могли узнать. А так-то господин Райдер все еще оставался моим мужем. И так считала не только я, но и закон. Но влюбленных это мало интересовало. Чужих глаз они не стеснялись. Волнение захлестнуло меня еще сильнее. Даже ладони вспотели. Вдруг они узнают меня и раскроют перед всеми? Я уже представила, как меня снова закидывают тухлыми помидорами. Если такое случится, я переживу. Только вот план мой насчет драконьего сердца пойдет прахом. Оставалось лишь надеяться, что одежда, абсолютно другой макияж и прическа сделают свое дело. Я подождала минутку, делая вид, что поправляю платье, а затем пошла следом за сладкой парочкой, держа в руке пригласительный билет. Вечерок будет тот еще, это я точно знала. Я протянула приглашение лакею, который стоял на входе. Он сверил его с каким-то своим списком, а затем поклонился мне. Выдохнув с облегчением, я шагнула внутрь. Сейчас корсет, сдавливающий ребра, ощущался как никогда плотно затянутым. В нос тут же ударил ядреный приторно-сладкий запах. Помещение было огромным, с потолками не меньше метров пяти в высоту. С одной стороны были огромные, украшенные витражами окна, позволяющие заходящему солнцу проникать в помещение, а с другой стороны были шелковые гобелены, видимо, изображающие местные мифы и легенды, драконов, единорогов, фениксов. Я даже остановилась на мгновение, глядя на все это разве что не с разинутым ртом. В центре зала была кристальная люстра, излучающая теплый, приглушенный свет. По бокам зала были расставлены изящные столы из темного дерева, украшенные сверкающими серебряными подсвечниками и экзотическими цветами. Вот тут-то я и поняла, что за фигня так воняет. Это меня отрезвило. Я поспешила вперед, смешиваясь с толпой. Гости маскарада, одетые в роскошные костюмы с масками, украшенными драгоценными камнями и перьями, создавали атмосферу загадочности. И мне становилось все волнительнее. Слышали, говорят, кровь просто текла рекой, достаточно громкий шепот привлек мое внимание. Я остановилась и слегка повернула голову. В полуметре от меня стояли три роскошно одетые женщины, буквально увешанные драгоценностями. «Боги», — ответила одна из женщин, — «как можно быть такой жестокой? А ты ее видела?» — возмущенно взмахнула веером третья. «Да она же просто страхолюдина. Неудивительно, что господин Райдер ей изменял. Любой нормальный мужчина».